Глава 19. Ощутимое напряжение. Лэйни, привет. Я просто хотела сказать, что надеюсь, последний день съемок завтра пройдет хорошо. Голос мамы приятно отвлекает от мыслей, но я не могу поверить, что даже в моем возрасте она не может удержаться, чтобы не проведать меня. Спасибо, мам. Этим вечером обстановка была немного напряженной. Есть три основных претендента, и я предполагаю, что у них разница всего в пару очков. Так что теперь все зависит от последнего этапа соревнований. Затем у меня будет один день, чтобы написать последнюю часть статьи, прежде чем в субботу я полечу домой. В понедельник буду в офисе. Отберу окончательные фотографии, а затем перейду к следующему заданию. «Ах, как это сильно давит на тебя, милая!» Я откидываюсь на кровать. Благодаря включенному на полную мощность кондиционеру в комнате царит приятная прохлада. «В определенном смысле это увлекательно, и мне пришлось многому научиться, общаясь с такой большой группой людей, которых я никогда раньше не встречала. Но мне удалось выбраться, чтобы немного осмотреть достопримечательности, и просто пребывание в самом монастыре — это то, что я никогда не забуду. Как прошла твоя воскресная поездка? Побывала в каком-нибудь приятном месте? Мы ездили смотреть замок. Там снимали некоторые сцены из «Игры престолов», так что для меня это было захватывающим. Однако не всем такое по вкусу, так что, подозреваю, не все в твоей группе были в восторге, как ты, — смеется мама. Это... не было групповой поездкой. А с кем ты ездила? С Риком. Он тоже страстный поклонник этого сериала. Я говорю сдержанно, надеясь, что она сменит тему. Думаю, для него это стало долгожданной передышкой. Вы, должно быть, неплохо с ним ладите, раз решились вместе отправиться в однодневную поездку. Будничным тоном размышляет мама. С ним легко разговаривать, и он явно скучает по своей невесте, поэтому я уверена, он оценил мою компанию. И да, мы отлично провели день. А как там папа? Я написала ему в начале недели, но мы не разговаривали, так что, полагаю, он с головой ушел в работу. Я вижу его за завтраком и ужином, каждый вечер около 7, а в обед подкрадываюсь с бутербродом. Ты же знаешь, какой он, — смеется она. Ну... ты такая же, когда работаешь. Он полностью сосредоточен на текущей работе. А к тому времени, как мы поедим, он уставший и не в настроении разговаривать. О, боже, для тебя это не очень-то весело. Я искренне надеюсь, что папа не старался быть общительным только когда рядом были мамины гости, а теперь игнорирует ее. Если это так, то с его стороны это немного подло. Все в порядке, я все понимаю. Это не значит, что у меня нет множества дел, которые нужно сделать, готовясь к следующей серии заездов. И я могу провести целый день в саду и почти не заметить, как пролетели часы. Мама, похоже, совершенно счастлива, что у каждого из них есть немного свободного пространства. «Ладно, давай вернемся к тебе. Я вижу, что что-то происходит. Не хочешь об этом поговорить?» Вздох срывается с моих губ, прежде чем я успеваю его сдержать. Мама ловко застала меня врасплох. На другом конце провода раздается тихое «хм», пока она ждет моего ответа. «Что ж, эта поездка дала мне немного времени подумать о будущем. Возможно, мне придется несколько изменить свой генеральный план». «Я думала, ты счастлива, и у тебя все хорошо». «Разве ты не говорила, что все начинает хорошо складываться? Что такого произошло, что потребовалось что-то менять?» Теперь у мамы встревоженный голос, а я не хотела ее расстраивать. «В общем-то, ничего не произошло, но действительно ли я хочу работать с такой отдачей, чтобы никогда по-настоящему не отключаться? Мой босс пребывает в постоянном напряжении, и это сказывается на нем. Приезд сюда оказался для меня тревожным звоночком. Темп жизни здесь более мягкий, и даже со стрессовыми моментами легче справляться. Я понимаю, что все это звучит немного расплывчато. «Итак, каков ответ?» — спрашивает мама. И очевидно, что она изо всех сил пытается понять что-то, что я даже не уверена, что смогу объяснить. «Это отличная работа. Не пойми меня неправильно, я многому учусь. И я совершенно счастлива, что могу освещать столь масштабное мероприятие, как это соревнование. Но что, если дальнейший подъем по служебной лестнице мне не совсем подходит? Я думаю, не лучше ли мне хорошенько потрудиться год или два, чтобы мое резюме стало более привлекательным, а потом я буду в выгодном положении, чтобы вернуться к фрилансу и снова стать начальницей самой себе?» Мама медленно выдыхает. «Боже мой, я такого не ожидала. Лично я считаю, что это замечательная идея. Ты на какое-то время замкнулась в себе, и я не была уверена, было ли это потому, что наши отношения стали немного неловкими, или работа стала твоим механизмом преодоления трудностей после того, как ты оказалась сама по себе. В этом нет ничего плохого, если это делает тебя счастливой. О, мама, я не замыкалась в себе. У меня были отношения, которые развивались своим чередом, и я нисколько не жалею о том, что они закончились. Что меня сейчас беспокоит, так это то, что я понятия не имею, почему я вдруг стала смотреть на все это в другом свете. Предполагалось, что это будет работа моей мечты и ступенька на пути к карьерным амбициям. Что если у меня не хватит духу взять на себя больше ответственности и связанного с этим давления?» Мама тихонько хихикает. «Моя прекрасная дочь, у тебя есть все необходимое, чтобы делать все, что ты захочешь, если ты приложишь к этому усилия. Обдумай все хорошенько после этой поездки, и если будешь чувствовать то же самое, то поймешь, что на это есть причина. Самое время переоценить ситуацию и скорректировать план». Я слышу в ее голосе сочувствие. Она просто хочет, чтобы я была счастлива. «Спасибо, мам. Вероятно, я просто чувствую себя неуютно при мысли о возвращении и о том, с чем я столкнусь на работе. Дарио подал заявление об уходе, и это меня немного озадачило». «А, тогда неудивительно, что ты немного на взводе. Это вполне естественно. Как только вернешься, все, вероятно, довольно быстро снова уляжется. Не успеешь оглянуться, как твое пребывание в Испании покажется несбыточной мечтой». Ее тон обнадеживает. «Держу пари, ты права. Спасибо, что выслушала, и обними за меня папу. Люблю вас, и я позвоню вам обоим в воскресенье утром». Разговаривая с мамой, я постоянно возвращалась к мысли о том, как неожиданно Андалусия покорила мое сердце. Она дала мне время поверить в то, что, когда что-то кажется неправильным, можно все переосмыслить. Я могу направлять свое будущее туда, куда захочу, просто нужно перестать бояться ответственности, которую несет с собой свобода. У меня взмокли ладони, я не могу поверить, сколько всего идет не так, когда мы приближаемся к последним 20 минутам готовки. Главный ингредиент сегодняшнего дня — не такой уж скромный миндаль. Блюдо, приготовленное Риком на мастер-классе, было феноменальным. Но проблемы начались, когда каждый из главных претендентов решил рискнуть всем вместо того, чтобы выбрать более безопасный вариант, и ситуация быстро начала накаляться. Блюдо, приготовленное Риком на мастер-классе в понедельник, было безупречным, а десерт — потрясающим. Торт из горького темного шоколада, покрытый бисквитом, высился гордой маленькой башенкой сладкой вкуснятины. Он был разложен на маленькой прямоугольной белой тарелке, а сверху, как горные пики, громоздились кусочки хорошо поджаренного миндаля. На другом конце тарелки Рик поставил такую же белую фарфоровую чашечку эспрессо. В середине лежала белая керамическая ложка амюс-буш в форме капли, до краев наполненная миндальным кремом англес. Амюс-буш. Маленькая закуска размером на один укус. В дословном переводе с французского означает «развлечение для рта». Крем англес. Густой десертный соус, разновидность заварного крема. Выглядело все достаточно просто, И все же при виде этого блюда у нас потекли слюнки. Отставив свое творение для официальных фотоснимков, Рик приготовил каждому из нас по десерту. Сбрызнул торт сверху соусом, позволив ему художественно небрежно стекать по бокам. Мы все были в восторге. И после этого первого кусочка, когда я сделала глоток горького кофе, вкус длился и длился. В нем было все. Горький темный шоколад с тонкими слоями бисквита, пропитанного миндалем, шелковистая насыщенная консистенция соуса и более нежный ореховый привкус создавали сладость, которая не казалась приторной. И, наконец, приятный хруст кусочков миндаля, поджаренных до совершенства. В комнате на несколько секунд воцарилась тишина, которая затем наполнилась неизбежно одобрительными звуками, поскольку вкусовые рецепторы у всех отреагировали удовольствием и чистым удовлетворением. И вот теперь мы здесь, ноздря в ноздрю движемся к финалу. На кухне постоянно что-то идет не так, но повара привыкли соображать на ходу. На мой взгляд, таблица лидеров изменилась. И теперь она разделена между греческим участником Алексисом Ди Анджелесом, Луи Рено из Франции и Индией Серано из Испании. Первые две недели Индия отставала, а затем на прошлой неделе внезапно словно расцвела, и теперь я верю, что у нее есть реальный шанс на победу. У Алексиса возникли серьезные проблемы с миндальным мороженым, и в какой-то момент он схватился за голову. У него не оставалось другого выбора, кроме как начать все сначала, и поскольку в его блюде несколько составляющих, он теперь отстает. Но нет ничего невероятного в том, что он все еще может это сделать. Джоана Барадеш из Португалии сожгла свою первую порцию миндальных тюильри, и ей пришлось начинать все заново. Тюильри — нежное миндальное печенье в виде тонких изогнутых лепестков, напоминающих по форме черепицу. От французского «тюильри» — черепица. Хавьер сидит справа от меня, Эмилио слева, и мы продолжаем обмениваться встревоженными взглядами. Я не знаю, как справляется с напряжением Рик, но он ходит взад-вперед вместе с Мигелем в сопровождении оператора, беседуя с конкурсантами, которые рассказывают ему о своих блюдах. Когда начинается последний обратный отсчет, мне почти хочется зажмуриться, так как я не в силах смотреть на последовавшую за этим панику. Чтобы приготовить блюдо в соответствии с требуемыми стандартами, требуется не менее пары минут, а трое конкурсантов все еще продолжают готовить. Один человек уйдет с победой и чеком на 30 тысяч евро, но настоящим призом являются предложения о работе, которые потом хлынут потоком. Теперь все поставлено на карту, и становится очевидным, что Рик чувствует каждую секунду их беспокойства. Двое шеф-поваров отходят от своих рабочих мест, на их лицах явно читается облегчение. Луи следующий, но он не улыбается, просто утирает лоб. Затем настает очередь английского шеф-повара Бена Эндрюса, с которым я общалась всего пару раз, но у него всегда на лице улыбка. Даже если он наберет сегодня 10 баллов, маловероятно, что у него хватит очков, чтобы попасть в тройку лучших. Но он говорил мне, что узнал так много нового, что просто благодарен за то, что прошел отбор и принял участие. Каждый здесь выкладывается по полной, потому что хороший шеф-повар всегда готов принять вызов. Мы все сидим как на иголках. 3, 2. И когда Рик объявляет «Ваше время вышло», Джоанна отступает с видом побежденной. Ее блюдо еще не готово, и хотя вторая порция миндальных пирожных наконец-то вынута из духовки, она не успела достать их с противня и переложить на тарелку. Она выглядит удрученной. «Все молодцы! Это было нелегко», — эмоционально говорит Рик. «Кулинария — не совсем точная наука, как я уверен, вы все знаете. Существует целый ряд факторов, влияющих на время приготовления отдельных элементов блюд, и у всех нас бывали случаи, когда что-то, что мы в прошлом бесчисленное количество раз готовили без сучка и задоринки, внезапно выходило комом. Но я хотел бы поздравить вас всех, потому что никто не сдался. Вы продолжали идти вперед, а это признак настоящего профессионала. Мы выбрали профессию шеф-повара, потому что это наша страсть. Мы находимся на переднем крае демонстрации качественной продукции, прославляя лучших из лучших. Мы стремимся и дальше повышать планку, и я надеюсь, что вы все по-настоящему гордитесь своими сегодняшними результатами. Спасибо вам. Хавьер разговаривает с Мигелем, который выходит вперед, чтобы объявить 10-минутный перерыв перед началом судейства. Я ощущаю себя так, словно только что пробежала марафон, поэтому не могу представить, что сейчас чувствуют эти ребята. Рик подходит и подзывает нас с Эмилио. «Не стесняйтесь, если хотите сделать несколько быстрых снимков, пока у нас перерыв. Я попрошу всех приготовить второе блюдо, чтобы вы могли сфотографировать его позже. Но сегодня дегустация может занять некоторое время». «Не завидую я вам, ведь вы должны принять окончательное решение», — отвечаю я. И Рик смотрит на меня в ответ, поднимая брови, чтобы подчеркнуть, как серьезно он относится к своей роли. Тот факт, что с момента поездки в замок у нас практически не было времени поговорить наедине, заставляет меня сегодня чувствовать себя отдалившейся от него. Если бы мы были одни, я бы сказала ему несколько ободряющих слов, но я не могу этого сделать в присутствии Эмилио. Мы позаботимся о том, чтобы для финальных снимков правильно подобрать каждую мелочь. Я не любитель торопить события, и повара заслуживают того, чтобы показать их блюда самым лучшим образом. Рик знает, что, по крайней мере, у троих из них не хватило времени, и хотя он никому не может позволить добавлять что-либо к оцениваемой готовой тарелке, он может дать им время должным образом представить ее для фото. Мы с Эмилио направляемся к рабочим столам, и через несколько секунд он радостно углубляется в работу. Все блюда вкусно пахнут, но два из них действительно выглядят так, словно их приготовили в ресторане, отмеченной звездой Мишлен. К сожалению, у Бена на тарелке слишком много соуса, и это выглядит грубовато. И тарелке Луи чего-то не хватает, может быть, немного цвета. Рик подходит ко мне сзади. Крошечной веточки мяты было бы вполне достаточно. Я знаю, что он пытался сделать. Разделить вкусы, чтобы их можно было попробовать по отдельности, либо собрать на ложке. Это миндальный слоёный пирог в разобранном виде, с лимонной глазурью. Ему просто немного не хватает остроты, и будет очень досадно, если вкус окажется не таким хорошим, каким я его себе представляю. Он говорит тихо, но Эмилио нас не слышит, так как он уже расположился на дальнем конце стола. «Ты бы сделал что-нибудь подобное снова?» Спрашиваю я Рика, поднимая на него глаза. Он награждает меня своей обезоруживающей улыбкой, от которой у меня мгновенно учащается пульс. Мы не всегда можем выбирать, чем хотим заниматься, так что кто знает. А ты с нетерпением ждешь момента, когда на следующей неделе сможешь вернуться к нормальной жизни? Чего бы мне на самом деле хотелось, так это взять несколько выходных, но этого не будет. Ну, пока не будет. Но я буду над этим работать. Судя по звукам голосов, все уже возвращаются в зал, и снова начинается шоу. Наблюдая за выступлением Рика перед камерами, я понимаю, что он прирожденный артист. Кажется, для него существует только то, что он пробует на вкус. Он не торопится, по ходу делая пометки и делясь с аудиторией изюминками каждого блюда. Рик терпеливо ждет, пока Мигель переводит его слова. И он блестяще справляется с передачей чувства неподдельного энтузиазма. А потом настает время выбрать блюдо дня. Блюдо победителей в обратном порядке. Луи Рено, Мирра Чигани и Индия Серано, занявшая первое место в нашем финальном конкурсе десертов. Поздравляю, Индия. Ваше сегодняшнее блюдо само по себе является мастер-классом по приготовлению десертов. Раздаются спонтанные аплодисменты, и съемка прекращается. Пришло время каждому приготовить свою последнюю тарелку для официальных фотографий. Но сначала много объятий и рукопожатий, поскольку все спешат поздравить Индию. Это ее первая победа, и она в восторге. Когда все, наконец, успокаиваются, Эмилио не требуется много времени, чтобы сделать несколько снимков финальных блюд, а затем наступает безумный момент, когда все толпятся вокруг, чтобы попробовать десерты друг друга. Я подхожу, чтобы присоединиться к Рику, который прислонился к одной из каменных колонн, наблюдая за реакцией и слушая комментарии. «Полагаю, скоро будет объявлен конечный результат?» — шепчу я, прижимаясь к нему. «Да. Очевидно, это либо Луи, либо Индия, поскольку Алексис сегодня не попал в тройку лидеров. Но пока не подведен окончательный итог, я думаю, все может пойти как угодно. Прелесть бальной системы в том, что даже я пока не знаю точного результата. Мы все оцениваем по количеству раз, когда кандидат входил в тройку лидеров. Индия заслужила сегодня свои 10 баллов из 10 возможных. Она превратила скромный десерт в незабываемый, и я уверен, именно Индия добьется успеха в своей будущей карьере. Скромный — определенно не то слово, которое я бы ассоциировала с представленными здесь сегодня блюдами. Однако мне не терпится попробовать десерт Индии, потому что он действительно выделяется на фоне остальных. Она представила дегустационную тарелку, состоящую из 5 отдельных элементов. На круглой тарелке по дуге выложены крошечное миндальное песочное печенье, шоколадно-миндальный мадлен, рюмка с глазурованным миндальным кремом, миниатюрное миндально-кокосовое печеньице макарон и миндальный трюфель, обжаренный с корицей. Мадлен. Французское бисквитное печенье небольшого размера, обычно в форме морских гребешков. По тарелке тянутся 2 полоски в форме капелек, одна из которых представляет собой кристаллизованное имбирное кули, а другая — грушевое пюре. Кули. Соус из протертых ягод, подслащённый сахаром или сахарной пудрой. На самом деле, ни один из элементов не является сложным с точки зрения кулинарного мастерства, добавляет Рик. Но именно видение и вкусовые качества делают его выдающимся в десятке. Иногда самые умные и вдохновляющие идеи — те, в которых мы возвращаемся к истокам. Мигель поднимает руку, чтобы привлечь наше внимание. «Поздравляю всех!» Хавьер подтвердил, что общий победитель будет объявлен в 2 часа дня, когда все желающие смогут вернуться сюда на презентацию и групповое фотографирование. Это все равно, что ждать окончательного подсчета голосов на выборах, когда каждый пытается прикинуть в уме, кто из 2 основных кандидатов победит. И финал мучительно близок. Все собираются рядом с баром во внутреннем дворике перед рестораном. Атмосфера наэлектризована. Индия была объявлена достойной победительницей, но поскольку в итоговом зачете Луи отстал от нее всего на 1 очко, он также удостоился бурных аплодисментов. Я на некоторое время потеряла Рика из виду, и он снова появляется в поле зрения, направляясь прямо ко мне. «О, я бы не отказался от такого. Что это?» — спрашивает он, указывая на напиток в моей руке. «Фино-мартини». «Фино-мартини» — коктейль на основе джина и хереса. «Но после я перейду на яблочный сок», — отвечаю я, и когда наши глаза встречаются, он улыбается мне. «Ах, значит, никаких шансов на повторение». Я бросаю на него свой лучший испепеляющий взгляд, и он отшучивается. «Я просто пошутил», — говорит он, поворачиваясь к бармену и указывая на мой напиток. Это облегчение — снова вернуться в комфортный режим общения друг с другом. Звонила Кэти, и я поднялся к себе в комнату для быстрого видеозвонка. Она хочет, чтобы я сменил рейс, чтобы мы могли встретиться завтра, так как она вернется в Великобританию как минимум еще через неделю. Думаю, это будет означать 2 часа онлайн сегодня вечером, когда я попытаюсь во всем разобраться. Как стороннему наблюдателю, мне кажется, что Рик постоянно у Кэти на побегушках. Но я полагаю, что когда по-настоящему кого-то любишь, готов сделать для него все, что угодно, в том числе и уйти. Мой желудок совершает неожиданный кульбит, когда Рик оборачивается со стаканом в руке, чтобы посмотреть на меня. Он замирает на секунду или две, почувствовав перемену в моем поведении, но я мгновенно натягиваю фальшивую улыбку, не желая сейчас снимать маску. «Давай выпьем за то, что мы чудесно провели время здесь, в Андалусии», — с легким сердцем предлагаю я. Он поднимает свой бокал, и мы чокаемся. Затем его глаза на мгновение находят мои. «Мне будет очень жаль уезжать и прощаться», — печально отвечает он. «Я предполагаю, что Рик имеет в виду Андалусию, но как бы мне хотелось, чтобы он сожалел о том, что уезжает от меня». Он начинает говорить о конкурсантах и о том, кто какое впечатление произвел, но я пропускаю его слова мимо ушей. Оглядываясь в полумраке, озаряемом сиянием развешанных под деревьями светильников и фонарей, окаймляющих внутренний двор, я испытываю теплое чувство. Все почти закончилось, и мы оба стараемся оставаться беззаботными. Но Рик продолжает поглядывать на меня, и я благодарна за блеск в его глазах и оживленный тон его голоса, за каждое мгновение, которое мы разделили. Это было время, которым я всегда буду дорожить, куда бы ни занесла меня жизнь. Мне больно испытывать такие сильные чувства к мужчине, который никогда не будет моим. Я позволила своему страстному желанию, может быть, даже ревности, окрасить то, как я оценивала его отношение с Кэти. Это было неправильно с моей стороны, и именно поэтому я рада, что почти настало время возвращаться домой.